Видишь, у детской площадки джип, а около него двое парней курят. — Ну? — насторожилась грубиянка. — Я сейчас уйду. — А они поднимутся сюда. — Поверь, разговор пойдет другой. Я же тебе говорила, что меня нанял некий Тарзан, который хочет оправдать Раду. Он сразу решил применить силу, но мне, честно сказать, стало тебя жаль. Если и не убьют, то изуродуют. Мальчики горячие, нервные, привыкли действовать ломом и кувалдой. Вот я и попросила. Дай, Тарзан, я попробую с девочкой поговорить. Она умная, сообразит, что не нужно молчать. Ася помертвела. «Так как? Мне уходить?» — мило улыбнулась я. «Нет», — прошептала девушка, стекая на стуле. «Что хотите?» «Зачем ты?» — наврала следователю. «Я всегда говорю только правду», — я обозлилась. «Дорогая, не надо считать, будто вокруг одни идиоты. Какую такую правду ты имеешь в виду? Твой вдохновенный рассказ о супружеской ссоре Глеба Лукича и Рады? Хоть помнишь, как выглядит шкафчик, в котором ты якобы сидел? Он что, резиновый? Твоим 70 килограммам там в жизни не уместится. Я вешу всего 65. Неважно, между альбомами и 20 не поместятся». Внезапно Ася закрыла руками лицо, плечи ее затряслись. «Рыдать после станешь», — заявила я. «Рассказывай». Ася подняла заплаканное личико. «Господи, Господи, да вы поглядите, как мы живем. В этой комнате двое. В большой отец, мать и бабка. Бабулька совсем плохая. Иногда, правда, вполне нормальная кажется, но чаще безумная. Под себя может сходить, орет постоянно, глухая, вот и визжит. Отец пьет по-черному. Каждый вечер никакой приходит. На бровях, а мама старается дома вообще не бывать. Брат недавно женился на Ленке. Она тоже сюда въехала. А через 5 месяцев у них ребенок появится. Хорошо вам надо мной издеваться. Вы, небось, всю жизнь в своей квартире провели, да еще и дачу имеете. Я не понимаю, какая связь между жилплощадью и лжесвидетельством. Я хочу иметь собственную квартиру. Не могу с этими жить вместе, — прошептала Ася. А он денег дал. Вернее, не денег, но и их тоже. А если более подробно, кто? Зачем? Ефим Глебович, — ответила Ася, — пришел в наш домик, посмотрел и говорит. Миленько у тебя тут. Занавески красивые, мне нравится. Только свое собственное жилье лучше. Это правильно. Осторожно согласилась Ася. Она была крайне удивлена. Хозяева никогда не заглядывали в сторожку. Ефим присел у стола и завел разговор, суть которого сводилась к одной простой мысли. Если Ася согласится рассказать следователю то, что предлагает Ефим, она получит однокомнатную квартиру в новом районе Фоломеева. Правда, расположен он очень далеко, до ближайшего метро, 40 минут на маршрутке. Магазины еще не открыты, и рядом железная дорога, по которой с грохотом проносятся днем и ночью поезда. Квартира без отделки, голые бетонные стены, но